Итак, я освободил трех слуг саксонцев, и мы все вместе побежали к лесу. Мои воины вперемешку с саксонцами, кто с луком, кто с копьем. Это оружие было спрятано в соломенных крышах их хижин. Гук вел саксонцев к королевскому холму. Мы увидели малого из Пикардии. Он был разносчик и продавал вино в лагере герцога. А теперь мошенник надел на свою руку щит убитого рыцаря и ехал на украденной лошади. С ним было человек 12 бездельников. Все они гнали, колотили и кололи копьями наших свиней. Мы прогнали их и спасли стадо. 170 свиней сохранили мы после этой великой битвы. Со смехом прибавился Ричард. Это была наша первая совместная работа с Гугом, и я попросил его сказать своим подчиненным, что буду поступать так с каждым, рыцарем ли, рабом ли, норманном или саксонцем, кто украдет хоть одно яйцо в долине. Когда мы ехали домой, Гук сказал мне: «Сегодня ты сделал многое для завоевания Англии». А я ответил: «В таком случае Англия должна быть моей и твоей. Помогай мне, Гук, действовать правильно относительно этих людей. Растолкуй им, что если они меня убьют, де Аквила, конечно, пришлет сюда отряд, который уничтожит их всех, и вместо меня посадит в замке гораздо худшего человека». «Может быть, ты и прав», — сказал Гук и подал мне руку. «Лучше знакомый дьявол, чем дьявол неизвестный». «Значит, пусть все остается как есть, пока мы не отправим вас, норманнов, в освояси». Тоже говорили и его саксонцы. Когда мы гнали свиней с холма, они смеялись, и мне кажется, уже тогда некоторые из них перестали ненавидеть меня. «Мне нравится брат Гук», — мягко сказала Уна. «Он бесспорно был самый совершенный, вежливый, отважный, нежный и мудрый рыцарь, когда-либо живший на земле», — сказал сэр Ричард, поглаживая свой меч. «Он повесил свой меч, вот этот, на стене большого зала, говоря, что это оружие по праву мое, и не снимал его до возвращения де Аквила, как вы сейчас увидите. 3 месяца его и мои люди охраняли долину. Наконец все разбойники и ночные бродяги поняли, что от нас они добьются только побоев да виселицы. Мы рука об руку дрались со всеми являвшимися в долину, иногда по 3 раза за неделю, дрались и с ворами, и с безземельными рыцарями, которые искали хорошие замки. Потом наступило мирное время, и с помощью Гуга я попробовал управлять долиной, ведь вся эта ваша долина была моим имением. Я старался действовать, как подобает рыцарю. Я сохранил крышу над залом и солому над авином, но смелый народ англичане. Саксонцы смеялись и шутили с Гугом, и Гуг смеялся с ними, и это удивляло меня. Если кто-нибудь из них, хотя бы самый незначительный, говорил, что то или другое местный обычай, Гук и старые служители замка, случайно оказавшиеся поблизости, забывали все остальное и начинали обсуждать вопрос. Я видел, как однажды в подобном случае они остановили мельницу с полусмолотым зерном. Когда оказывалось, что то или другое действительно старинный обычай, конец, поступали согласно установленному порядку, даже если это противоречило интересам Гуга, его желанию и приказаниям. Изумительно. «Да», — сказал Пек, в первый раз вступая в разговор. «Обычаи старой Англии начали править страной раньше, чем пришли наши рыцари-норманны, и пережили их, хотя норманны жестоко боролись с ними». «Только не я», — сказал сэр Ричард. «Я предоставлял саксонцам идти по намеченному ими пути». «Зато, когда мои воины, пробывшие в Англии менее 6 месяцев, говорили, что то или другое в обычае страны, я сердился». «Ах, славные дни! Ах, чудесный народ! И как же я любил их всех!»